Глава 48. Со стоянки Брейн выезжал на новой машине. Следом за ним осторожно рулил на стареньком, но проверенном внедорожнике Грик. Однако не успел Брейн проехать и 50 метров, как ему наперерез бросился какой-то субъект, так что пришлось выжимать тормоз. Сзади скрипнули тормоза старого внедорожника, и Брейн представил искаженное ужасом лицо Грига, который почти 10 лет не имел водительской практики. «Да что тебе нужно?» – строго спросил Брейн, опуская стекло перед невооруженным незнакомцем. «Я прошу прощения, сэр. Я бежал от самой площадки, чтобы предложить вам свои услуги». «Мы едем домой, парень. Ты нам не нужен». «Не спешите, сэр. Я Колин Даньер. Вот моя визитка». С трудом переводя дыхание, представился незнакомец, подавая Брейну дорогую визитку с четырехмерной голограммой. «Я ничего о тебе не слышал, парень». «Сэр, у меня лучшее ателье на всем побережье. Сделаю из вашего шикарного Рихмана настоящий танк. Легкий и подвижный, сэр». «Так ты обшиваешь броней», – начал догадываться Брейн. «Сэр», – скривился кутюрье Даньер. «Я не обшиваю. Я поднимаю на новый уровень, а то и на два, сэр. Ко мне очередь на полгода, но вам я готов даже предоставить скидку». Брейн вздохнул. Визитка была дорогая, костюм на этом внезапном незнакомце тоже. И часы, и спикер на поясе с 5 каналами, 3 из которых, судя по миганию лампочек, требовали немедленного ответа. «Сколько?» – спросил Брейн. «20 000, и это можно считать даром». 6. 15. Лучше нас не делает никто», – вытанцовывая у машины, требовал кутюрье. 8. Я не печатаю денег, парень». 12. Мы делаем танки легкими, как пух». 10. Или я уезжаю к себе в деревню». «Хорошо, сэр. Разблокируйте вторую дверь, я сяду». «Но садись», – вздохнул Брейн, открывая пассажирскую дверцу. Даньер мигом обежал вокруг капота и, запрыгнув на место, захлопнул дверь. «Все, давайте стартовать, пока не приперлась еще какая-нибудь сволочь». «А что вы имеете в виду?» – уточнил Брейн, трогаясь с места. «Вы видели бандитов, вы видели полицию. Вам что, этого мало?» «А что, может, еще кто-то появится?» – усмехнулся Брейн, встраиваясь в редкий поток автомобилей. «Эти не появятся, им не по чину». «Значит, есть еще кто-то?» «Давайте не будем об этом, сэр. Кстати, а как к вам обращаться?» «Лейтенант Томас Брейн». «Что-то вы слишком староваты для лейтенанта. Прошу меня простить за вынужденную нетактичность». «Надеюсь, размер ваших скидок компенсирует все мои обиды, мистер Даньер. Куда на повороте?» «Направо. Потом через 0,5 км еще раз направо. И возле голубого дома налево 2 раза. Еще раз налево. Потом направо и до тупика». Брейн кивнул. «Я не слишком запутанно объясняю?» – спросил Даньер. «Да нет, вполне доступно. Логика традиционная», – ответил Брейн, с удовольствием отмечая, как реагирует на руль большой внедорожник. «Вы купили эту машину втрое дешевле». «Подслушали?» «Так получилось», – пожал плечами Даньер. «Что же вы делали на этой периферийной стоянке, мистер Даньер, если в вашем ателье заказчики месяцами друг другу пятки оттаптывают?» Кутюрье расправил манжеты на рукавах и вздохнул. «Я не по своей воле там оказался». «Привозили вознаграждение за охрану?» – усмехнулся Брейн. «А откуда вы знаете?» – удивился Даньер. «А какие варианты?» – «Он, зараза! Он как будто один на дороге!» — прокомментировал Брейн поведение водителя грузового танкера, который тащил за собой 20 цистерн с какой-то химической дрянью. «Это транспорт первой категории, мистер Брейн. Вы пока к этому не привыкли, но у нас такие порядки», – подсказал пассажир. «И что за порядки?» «Это транспорт компании «Мартенс». Значит, все должны уступать ему дорогу». «А что за «Мартенс»?» – уточнил Брейн. «Там, где «Мартенс», лучше уступить дорогу, чего бы это ни касалось». «Мартенс» – компания, которую поддерживают все главные бизнес-содружества побережья.